Ну, я полностью согласна с вашей политикой, господин президент, с трудом выдавила из себя женщина, опустив взгляд. Тем лучше, выше нос, Хиллари, радуйтесь, что мы не в России. Уверен, президент Путин бы не отказался, и тогда вас бы даже не расстреляли, вас бы повесили. Как, повесили, за шею, пока не умрете, усмехнулся Трамп. Таким образом, господа, наше решение единогласное. Мы воспользуемся самым священным из прав американского народа, встретим наших незваных гостей на пороге с самой большой пушкой, которая найдется в доме. В кабинете раздались аплодисменты. Япония, Токио, здание парламента. В присутствии официального представителя Государственного департамента США Джорджа Динбра, премьер-министр Синдзо Абе устало посмотрел с трибуны на министров и, тихо вздохнув, начал. Господа министры, я не буду растекаться мыслью по вечности и скажу прямо, положение в особом регионе критическое, даже несмотря на помощь наших союзников. По сообщениям, доставленным разведчиками американцев, силы Рейха концентрируют войска для решительного наступления. Уже сейчас их количество примерно в два раза превышает объединенный контингент наших и союзных войск, и на подходе новые силы врага. Разведчики обнаружили огромное количество бронетехники, в том числе, скажем так, весьма футуристической. Что именно вы имеете в виду, господин Абе? Думаю, правильно будет назвать их боевыми роботами, а также пехотная экзоброня и некоторое количество единиц неизвестного назначения. По данным разведки их количество невелико, но согласно прогнозам, оно будет увеличиваться. Наши аналитики считают, что наши войска не смогут отразить эту атаку и будут или полностью уничтожены, в самом худшем раскладе, или выдавлены за врата, и тогда под ударом окажется Токио. Премьер-министр тяжело вздохнул, взяв короткую паузу. Этого мы допустить не можем. Именно поэтому я выношу на голосование вопрос об однократном разрешении на ввоз и применение американскими силами на территории Японии ядерного заряда для уничтожения врат. До этого хранивший молчание кабинет министров взорвался воплями и криком. В этом шуме и гаме были отчетливо слышны как вопли министра обороны Тогавы, который, вот неожиданность, был всеми четырьмя конечностями за, так и крик министра экономики того, желавший немедленно вступить в мирные переговоры с Рейхом, и которую совершенно не смущало присутствие на собрании представителя Государственного департамента США, хранившего гробовое молчание. Вопли постепенно начали перерастать в драку, министры разбились на примерно равные команды и уже сжимали кулаки, когда оглушительный рев тихо, произнесенный с жутким американским акцентом, осадил пышущих жаром и злобой людей. Представитель поправил галстук и, презрительно поджав губы, оглядел притихших министров Японии. Удовлетворительно хмыкнув, он начал свою речь. «Господа министры, господин премьер-министр, позвольте мне высказаться. В Белом доме моей страны сидят отнюдь не дураки, а разведданные от наших сил попадают на стол сперва к нам, а потом уже к вам, и, уверяю, аналитики у нас не хуже. Проанализировав все полученные данные, наше правительство проявило удивительную солидарность в вопросе методов разрешения этого кризиса, что говорит довольно о многом. Поэтому, перед тем как вы примете решение, я бы хотел ознакомить вас с некоторыми фактами, точнее фотоматериалами. Позвольте узнать, какими именно, спросил Тогава Ясира. Вот копии фотографий. Представитель достал из внутреннего кармана конверт и протянул министру обороны. Наибольшую ценность представляют последние четыре. Они дорого нам обошлись. Тогава молча разложил на столе фотографии. Оживший мертвец в шинели и каске с немецким пулеметом. Поле с длинными рядами уложенных мертвецов в японской форме, которых возвращали к жизни объятые свечением молодые юноши и девушки в характерной униформе. Колоссальный танк, переваливающийся через руины крепостной стены, со странными горящими символами на башне, офицер в черном кожаном плаще с двумя молниями на петлицах, прикуривающий от шара пламени, парящего над ладонью. За спиной у него все те же мертвецы. На последней ровное земляное поле полевого аэродрома с десятками летательных аппаратов и цепочками машин обслуживания. Откуда это у вас, и почему не видело наше командование? И как вы, черт возьми, ухитрились сделать эти фото, если там не работает электроника? Негодованию Тогавы не было предела. Профессиональная тайна, надменно улыбнулся Динбра. Плюс кое-что подарили ваши наемники. Продажные ублюдки, прошипел министр обороны, треснув кулаком по столу. Когда прибудет заряд? прервал разговор об этом. Он уже доставлен на авиабазу в Анкоридже и скоро будет перевезен спецрейсом сюда. После того, как его установят, наши войска покинут Элнус. Ваши, полагаю, тоже. Как решена проблема электроники? Дублирующий часовой механизм и химический взрыватель. Не уверен, что заряд в таком оснащении сработает в полную мощность, однако мы взяли его с запасом. Американец зловеще улыбнулся, отчего у премьера по спине побежали мурашки, размером с паука. Господин премьер-министр, секретарь положил трубку внутреннего телефона. Прибыли русские медики, и сухогруз с древесиной от них же. Кажется, я никогда не пойму, что у них на уме. Синзабе тяжело упал в кресло. Темное измерение. Новый Берлин. Здание Рейхстага. Немецкий народ. Национал-социалисты. Взошедший на трибуну бессменный фюрер германского народа, начал свое обращение. Сегодня мы официально объявляем войну Японской империи и ее союзникам. Не скрою, что этот шаг был для меня горьким и тяжелым. Никогда немецкий народ не питал враждебных чувств к народу Японии. Во времена Великой войны мы были союзниками, сражавшимися с еврейской кликой, мечтавшей поработить весь мир. Никогда мы не были врагами. Но не сейчас, не сейчас, когда японцы стали игрушками в руках все тех же юде, угнездившихся, как оказалось, не в Москве, а в Лондоне и Вашингтоне. Да, сейчас я могу признать, наша война с советами была ошибкой, гигантской, чудовищной ошибкой, ошибкой, которую я совершил, будучи ослеплен гневом. Но сейчас не время посыпать голову пеплом. Сейчас мы должны сплотиться перед лицом нашего старого врага. Врага, что обманул и поработил наших бывших союзников. Врага, что превратил граждан нашей великой прародины в безмолвный скот. Врага, что промыл мозги нашему народу. Обманул его, забрал у него его честь, его память, его свободу. Старая земля погрязла в животных страстях и мелочных интересах. Ее населяют уже не люди, там остались лишь эгоистичные высокомерные выродки и унтерменши, опустившиеся даже ниже скота. Им больше не нужно будущее, им не нужна наука, им не нужно личное совершенство. Они довольны своим хлебом и грязью, в которой живут. Они искренне верят во всю ту гнусную ложь, что исторгают через СМИ их жадные и мелочные лидеры. Они привыкли только потреблять и потеряли способность творить, способность свободно мыслить. Они лишились всего, что делало их людьми. Фюрер прервался, опустив взгляд на кафедру. Теперь они рвутся в этот мир, чтобы превратить его в очередной хлев, рынок, свалку. Мы не можем допустить этого, хотя бы из милосердия по отношению к народам, населяющим его. Немецкий народ, граждане и субграждане, в этот момент происходит сосредоточение и развертывание военных сил такого размаха, которого еще не видел мир. Задачей этой операции больше не является только защита нашего тысячелетнего рейха. Теперь наша цель – это обеспечение безопасности Эстера и тем самым спасение всех ее жителей от разрушительного диктата земли. Именно поэтому сегодня я решился снова передать будущее рейха и его великого народа в руки наших доблестных солдат. И мы победим, потому что Бог на нашей стороне. Адольф Гитлер, сжав кулак, треснул им по трибуне, будучи не в силах сдержать эмоций. «Зиг Хайль! Зиг Хайль! Зиг Хайль!» Огромный зал Рейхстага взорвался овациями. Партийцы, дружно поднявшись со своих мест, безустанно аплодировали. Но их сдержанный, нарочито правильный восторг был ничем, по сравнению с восторгом и гордостью, охватившими в этот момент простых жителей Рейха, что слушали эту речь по радио, смотрели с экранов телевизоров, мониторов ПЭВМ и мобильных телефонов, ничем, по сравнению с решительностью зажегшейся в глазах его солдат, которые слушали эту речь, собравшись вокруг полевых станций. Народ Рейха горячо одобрял сказанное фюрером, и был готов драться за провозглашенные им цели до победного конца. Солнце уже начало клониться к закату, когда ноги сами принесли наемника, проведшего добрую половину дня в водовороте дел, обратно к ВПП. Тут, на самом открытом всем ветрам месте, запах тухлятины чувствовался менее всего. Дышалось здесь гораздо легче, по многим причинам. Наемник коротко усмехнулся по себя, увидев мирно сидящих на облюбованном им бетонном блоке и Томми и Шепард. «Воркуете, голубки?» Подкравшись, спросил Жид. «Ага», с улыбкой ответила Джейн, в который раз протягивая руку в просящем жесте. «Только ты учитывай, когда подкрадываешься, что от тебя табаком метра за два пахнуть начинает. Быстро же я прокурился», невесело усмехнулся наемник, протягивая американке початую пачку. «Да уж, ты какую пачку за день потрошишь?» ответил Томми, Под возмущенным взглядом наемника, нагло вытянув сразу три сигареты из его пачки сразу после Джейн. «Пятую, вашими стараниями», — проворчал жид, примостившись на край блока, отнял пачку у нахлебников и закурил сам. Некоторое время они молча пускали дым в медленно темнеющее небо и смотрели, как техники ковыряются в кабине одного из истребителей. Внезапно изнутра машины на бетон вылетел какой-то блок с пучком грубо отрезанных проводов. Ветер донес до зрителей резкую фразу: «И это дерьмо выкидывай, все равно не работает». «Да, я думал, что это только у нас так могут». «Разобрал, собрал, осталась куча деталей, а техника все равно работает», — задумчиво произнес жид, наклонив голову. «Эх», — мечтательно протянул Этами. «Вот бы так сейчас было. Кто-нибудь придумал какой хитрый план, и бац, мы победили, враги бегут, все празднуют. Ну или хотя бы все выжили. Да, вот бы Машку сюда, она б точно что-нибудь придумала. Выход из абсолютно пиздецовых ситуаций, это по ее части». «Это ты про кого?» — удивилась Шепард. «Да была у меня одна знакомая, капитан русского, ну пусть будет, спецназа. Весьма своеобразно мыслящая барышня, но пару раз выручала группу из такой глубокой задницы, что диву даешься. Вот только пропала она, без вести, уж года 4 как. Сомневаюсь, что из такой жопы нас вообще кто-то выручит, разве что бог какой-нибудь», — сказал Этами, но тут же что-то вспомнив, спросил: «Жид, а ты на совещании в штабе-то был?» «Был, и ничего путного там не услышал». Хазама молчал, как партизан в гестапо. Американцы надували щеки и обещали всех и вся победить, разбомбить, демократизировать, все дела. Единственная хорошая новость: наверху сидят не дураки, так что бомба будет, и очень скоро. Точнее, наемник посмотрел на часы. Максимум через 2 часа должны привезти. Заряд маленький, с часовым механизмом, что очень-очень хорошо. «Ну да, это, жид, скажи, ты про девчонок наших ничего не слышал?» Итами щелчком отбросил окурок. «Беспокоюсь я что-то». «Да откуда?» Наемник косо посмотрел на японца. «Переход же перекрыли, считай, не выпускают никого. Да и там ему уж точно лучше, чем здесь. Пожалуй, я за Курибаиши просто переживаю». «Да что тут переживать-то?» Джейн глубоко затянулась. «Посадишь водителем в транспорт с ранеными и всего делов-то. Да хрен там, она своего ранена не бросит». Итами прикурил новую сигарету от окурка. «Думаешь, будут раненые? Убитые тоже будут». Американка злобно оскалилась. «Может, и что похуже будет. Из моих морпехов я только в трети ребят уверена, тертые парни. Остальные, или педики только из учебки вылупившиеся, или вообще хрен пойми зачем в армию пошли. Как-то не собирались наши экипажи в авангарде мировой войны участвовать, неожиданная оказалась командировочка. Что-то как-то не обнадеживает». «Жид, ты как считаешь?» «Жид, жид». Итами резко схватил наемника за плечо и пару раз тряхнул. Только теперь Шепард заметил остекленевший взгляд наемника, направленный будто в никуда. «Что за херня с ним?» Девушка не на шутку испугалась. «Бывает иногда, впадает он куда-то. Короче, впадает. Доктора надо». «Не надо», — наемник глубоко вздохнул и перевел взгляд на японца и американку, прохрипев: «Опять это поганое чувство, будто в могиле лежишь. Идут к нам бравые воины Рейха, а с ними маги и мертвецы. Много мертвецов. А еще это, темная богиня. У них темная богиня, а у нас ядерная бомба», — усмехнулась Шепард, глядя в бинокль куда-то в сторону купола врат. «Только вот какой пиндехо доверил ее вести этим кретинам, я не знаю». Жид и Итами тут же достали свои бинокли и тоже посмотрели в сторону врат, после чего дружно выдохнули от удивления, смешанного с ужасом. А было отчего: контейнер с боеголовкой, а это, судя по времени, явно был он, везли на открытой платформе, причем принайтовлен он был паршивейшим образом, так, что контейнер подскакивал чуть не на каждом ухабе. Видимо, груз через Токио вели в такой секретности, что погрузочная команда даже не знала, что в контейнере. Ничем другим это парад самоубийц жид объяснить не мог, и в итоге чуть не посидел, когда с наконец-то остановившейся машины начали снимать этот грибанный ящик, и один из грузчиков в пустынном камуфляже выпустил из рук фал. «Сука!» — выдохнул Этами. «Я чуть не обосрался. По идее, ёбнуть не должно было, а вот часовой механизм мог включиться. Если он... кончено, не отдельно». «Отдельно», — хрипло сказала Шепард. «Вон второй ящик из машины достают. Я буду, если это не детонатор. Но этих, как ты там говорил, жид, уибантов, в первую линию поставлю, с транспарантами». Правильное название ругательства наемник так и не успел произнести, потому что, взбивая дорожную пыль своими берцами, к нему подлетел Страви, вид имевший запыхавшийся, но радостный. Это, Кэп, фух, там Хазама собирает всех командиров на внеплановое совещание. Всех, ага, тебя тоже вспомнили. То-то я думаю, чего я икать начал, а это начальство меня вспомнило. Плохая примета, усмехнулся Жид. Ладно, пошли, авось, прямо сейчас эвакуацию начнут. Когда четверка уже подходила к руинам, из подвала которых генерал Хазама наотрез отказался переносить штаб, Итами спросил: «Жид, а почему ты ничего не предпринял, когда узнал, что фрицы близко? Толку? Поднять панику? Прибежать к Хазаме или этому полкану надутому? Так они меня дружно упакуют в смирительную рубашку и амба. Кроме того, может, это деза, я за свое здравомыслие ручаться уже не готов, и вообще у нас контроль периметра для этого есть». Пускай сами и палят этот крестный ход, господа командиры, не буду говорить о подвигах наших политиков, но скажу одно, они выбили нам тактический атомный заряд для уничтожения врат, так что мы можем начинать эвакуацию, бесцветным тоном сказал Хазама, опираясь руками на стол. Этот мир потерян для нас, наше правительство приказало бросать здесь все, минировать и уходить, заряд взорвем внутри врат, на полпути до земли. Вопросы, есть один. Генерал, а вы не бойтесь, что, рванув внутри межмирового туннеля атомный заряд, мы не заденем Гинзу? Спросил Жид. Это же по сути как взрывать большую трубу большой бомбой. Ударные волны в обе стороны пойдут по ней, даже если середину сразу разнесет. Это приказ сверху, Иван. Но сейчас мне уже откровенно плевать, что они там думают, так что если что сказать, выкладывайте, ответил Хазама, переглянувшись с американским коллегой и получив молчаливое согласие. «Думать надо, ну так думайте», — окрысился Амир, который за время общения с Хазамой явно успел кардинально изменить свое мнение о ситуации. «Я чем, по-вашему, занимаюсь? Хером груши околачиваю?» — спросил Жид, и пока все переваривали и представляли это изощренное русское ругательство, продолжил. «Однозначно скажу, хоть это и похоже на дешевый боевик, нельзя рвать этот тоннель изнутри. Хрен его знает, что может выйти, а вдруг его разнесет, как жопу шашкой динамита. Тогда немцы туда на корабле пройти смогут, не то что на танке. Если подорвать порталы, у вас с той стороны вроде хороший бункерок поставлен, влез один американский лейтенант-командер с патчами саперов на форме. Обрушим на него пару соседних высоток, для надежности, и отойдем подальше. Взрывная волна погасится в обломках. Радиация, скорее всего, тоже. Не успеем. Это тебе не хибары в Афгане рвать. Небоскребы на землетрясение рассчитаны и застроены жопа к жопе. Просто так их не снесешь, если не хочешь, конечно, эффект домино в масштабах города устроить. Если попробовать погасить ударную волну встречным взрывом, ты какой ПТУ взрывотехники закончил? Представляешь, какая нужна мощность, чтобы создать встречную ударную волну? Нет, ты, коллега, можешь добежать до НАЦИ, одолжить что-нибудь помощнее нашего гексогена, может и дадут, не пойти бы тебе своего медведя вые. Господа, довольно, рявкнул Хазама. Ну ладно, Урис, он не в курсе, но вы, Жид, вам должно быть стыдно. Сэр, Жид удивленно выпучил глаза на Хазаму. Что под нами? Помните, твою же ж мать, позор на мою седую голову, хлопнул себя по лбу наемник. Отставить ПТУ, лейтенант, я сам, мудак. Американец только выпучил глаза на наемника, а Жид тем временем продолжил. Под холмом огромные рукотворные пустоты, а в самой глубине механизм, что держит врата открытыми. Рванем его, и все, пиндец тоннельчику. Нам взрывчатки-то хватит, и что делать, если нацы смогут восстановить механизм, даже если мы его удачно рванем. Нас ведь ядерный заряд есть, там восстанавливать будет нечего, все расщепит к чертям. Вместе с центром управления маниакально усмехнулся Жид. «Хорошо», — одобрительно кивнул Хазама. «Осталось собрать отряд для доставки. Господин генерал, в палатку влетел потрепанный японец. Фрицы начали наступление. Их там целая орда. Проклятие. Похоже, у нас существенно меньше времени, чем мы полагали. Сколько потребуется на доставку и установку заряда, полковник? Существенно больше, чем немцам потребуется, чтобы сюда добраться», задумчиво произнес американец, оглядев присутствующих. «Думаю, мы сможем их задержать на какое-то время, но я бы не особо на это надеялся, господа. Дорога вниз будет в один конец». Повисла гнетущая тишина. «Господа офицеры, наконец», — произнес Хазама. «Прошу вас поговорить с солдатами. Пойдут только добровольцы. И я, «Сэр, вы рехнулись, это невозможно, вы старший офицер», — воскликнул полковник Кингун. Остальные японские офицеры поддержали полковника одобрительным гудением. «Отставить, вот именно, полковник, я старший офицер, и это моя база», — отрезал японец. «Кроме того, это на мне лежит вина за гибель наших солдат в столице. Закрыть врата – мой долг, и это не обсуждается. Считайте, что это моя шираима». «С вами, сэр», – усмехнулся Жид, собрав на себе удивленные взгляды японцев и американцев. «Что, не каждый день выпадает шанс поиграться с ядерной миной. Будем считать, что это мой Сталинград, моя Окинава», – с усмешкой добавил Урис. «Я скорее застрелюсь, чем доверю эту крошку в твои кривые волосатые лапы, Мишка». «Молчал бы, пингвинчик, бурый, бурый», — проорал Жид, подходя к позициям, занятым поредевшим отрядом наемников. «Чего орешь?» — недовольно спросил дядя Саша, высовываясь из глубокой воронки, где наемники с небольшим комфортом устроились. В самой ее середине даже горел небольшой костерок из таблеток сухого спирта, на котором булькал каким-то варевом котелок. «Принимай командование», — сказал Жид, соскальзывая внутрь. «Я все, не понял, бурый, как и остальные», — выпучил глаза. «Опять накрыло. Так что я передаю тебе отряд. Сам я ухожу добровольцем». «Это куда?» «Под землю. Будем рвать центр управления врат. Ядрин батонномеры подогнали. И это, готовьтесь, фрицы близко и, боюсь, могут атаковать до того, как мы установим заряд». «Вот суки», — сплюнул бурый, зло глядя на Жида. «Ты, предатель, бросаешь нас в такой момент». «Тогда я тоже предатель», — вдруг поднялся Страри. «Жид, я с тобой, добровольцем». «Не надо, борода, я бы тебе вообще посоветовал спокойно уйти домой. Наши отпустят, фрицы, скорее всего, не тронут. Максимум запишут имя и подержат у себя до того, как все закончится». «Ага, сейчас. После твоей информации я как-то в этом сомневаюсь. Да и потом, вы, люди, херово под землей воюете. А нам, гномам, это самое милое дело. Так что заткнись, туман, подними жопу. Ты на мою секиру сел. Ну, как хочешь, пойду я. Успеха, ребят, бурый. Да не дуйся ты, если все получится, набьешь мне морду на земле». «Не если», — пробурчал бурый. «Что, не если, а когда? И я обещаю, ты на стоматолога все деньги потратишь. По рукам, до встречи», — усмехнулся Житый, подобрав винтовку, поднялся из воронки. Страви скупо кивнул оставшимся наемникам и последовал за ним. Хазама осмотрел на стоящих перед ним добровольцев. 20 человек, 17 японцев, считая его, один американец, один русский и один наба, нет, гном. Добровольцев было, конечно, намного больше, но Хазама не стал брать своих офицеров. Пусть они лучше командуют подразделениями. От американцев пришел только сапер, остальные отказались. Но Хазама и не рассчитывал на них. Гайдзины, что с них взять? Это не их родная страна могла оказаться под ударом врага. Так что, им незачем было идти на смертельно опасную миссию. А вот наемники удивили. Если с их командиром было еще более-менее понятно, он псих и это не скрывает, то почему пришел местный? Хотя его, наверное, тоже можно понять. «Все готово?» — спросил генерал у лейтенанта Уриса. «Так точно, сэр. Детонатор подключен. Осталось только запустить часовой механизм, но это мы можем сделать и внизу. На всякий случай, возьмите один из ключей», — сапер протянул Хазами ключ с довольно хитрой бородкой. «Жид, ты тоже возьми, помнишь, что и как делать?» Наемник молча кивнул, сажая ключ на кусок бечевки и вешая на шею, после чего охлопал себя по карманам и кармашкам, проверяя, все ли на месте, и закинул за спину небольшой, но туго набитый рюкзак. «Там пара мин и чуть-чуть взрывчатки». «Мало ли что», — спокойно ответил наемник на приподнятую бровь Хазамы. «Я готов, сэр». Остальные добровольцы, закончив осматривать снаряжение, тоже доложились и застыли в ожидании последнего напутствия. У Хазамы его, к сожалению, не было. Просто не о чем было больше говорить. Он уже собрался было скомандовать начало спуска, но подошедшая командир Шипарт обратилась к нему. «Господин генерал, сэр, можно мне на пару слов забрать Ивана?» Генерал посмотрел в глаза девушки и, слегка улыбнувшись в усы, кивнул. «Жид, на пару слов», — коротко бросила американка, отведя наемника в сторону. «Решился-таки?» «Да», — коротко, без эмоций ответил он. «Что, пришла чмокнуть на прощание?» «Пока не заслужил», — натянуто улыбнулась Джейн. «Но знаешь», — Жид жестом остановил ее, — «не надо. Скажешь потом, когда вернусь. Главное, вернись. Мне есть что тебе сказать, печально произнесла американка, глядя наемнику в глаза. «Есть, командир Джейн Шепард». Жит улыбнулся, глядя на нее. «Приглашаю вас на встречу на площади Гинзы перед куполом врат, в 6 часов вечера после войны». «Знаю этот рассказ», — улыбнулась Шепард. «Хорошо, я там буду, в 6 часов вечера после войны. Не опаздывай, Ивен». Наемник насколько мог искренне изобразил улыбку, после чего развернулся и пошел к ждущим его добровольцам. Сознание возвращалось медленно и печально. Причем печально потому, что по мере его возвращения в родные пенаты эти самые пенаты начинали болеть. Не резко, а эдак погано-тягуче, время от времени коля нервы острыми вспышками боли. С трудом открыв глаза, она тут же зажмурилась от яркого света, бившего в них, и издала короткий стон. Сказать что-либо не получилось. В глотке стояла страшная засуха и пересохший язык неприятно царапал не менее сухое небо. Впрочем, в губы тут же ткнулась емкость, из которой рот оросила живительная влага. Самая обыкновенная вода, но вкусная до невозможности. Чуть приоткрыв глаза, она увидела склонившуюся над ней девушку. Миловидное лицо с мягкими чертами, рыжие волосы, выбивающиеся из-под белого платка, немного веснушек на щеках и носу, тонкие губы и пронзительные серые глаза. Допив, Рари наконец-то смогла спросить, где я? Собственный голос был похож на карканье ворон. Девушка только улыбнулась и покачала головой, показывая, что совершенно не понимает. И до Меркурия дошло, что она спросила на имперском. Повторив вопрос на японском и получив тот же самый ответ, она, наконец, перешла на русский. И результат не заставил себя ждать. «Вы в центральной больнице Гинзы. И спешу заметить, что вы отлично говорите по-русски», — как-то дежурно улыбнулась девушка. «Могу вас порадовать, вам ничего не угрожает. Осколки из вас достали совершенно непонятным нам способом, а раневые каналы сами заживают с удивительной скоростью. Так что через неделю вас выпишут. Это хорошая новость, но вы вообще кто?» «Простите, я хирург российского центра Спаса, Дарья Сынкова. Приятно познакомиться, апостол». «Приятно, Дарья. Я Рари Меркури. А вы случайно не знаете, как там наши волшебница и эльфийка в полном порядке?» «Нет, я про ваших наемников». Девушка очень знакомо поджала губы и в упор взглянула в глаза Рари. «Тоже очень знакомо. Пока вестей нет. К вратам никого не пускают. Про наших – ничего. Но вот мертвых вывозили много, правда, и про них никто ничего не говорит». Рари тяжело вздохнула. «Никаких вестей от ее наемника». «Так, стоп, а откуда она знает про апостола?» Это вопрос тут же был ею озвучен, на что Дарья просто достала из кармана халата смартфон и включила воспроизведение видео, на котором наемники, взяв свинью троицу гостей из иного мира, вели тех к мемориалу Гинзы, после чего поставила видео на паузу и со словами «Это мой брат», ткнула пальцем в жида. «Как это, брат? Он ничего не говорил о сестре». «Хотя нет, говорил. Он сказал, что все свои деньги завещал тебе. А черт возьми, это я зря. Впрочем, не припомню, чтобы он часто о тебе вспоминал. Да и не особо вы похожи. Только глазами, ну и губы одинаково поджимаете». «Вот как?» — явно обиделась Дарья на слова Рари. «Зато, видимо, ты его хорошо узнала. Более чем, Дарья, более чем», — немного надменно ответила Меркурий и потом уже тише добавила, ни к кому не обращаясь: «Возвращайся скорее, Жит. Мне без тебя плохо и больно. ПЭВМ, персональная электронно-вычислительная машина. Компьютер по-нашему. С экранов мобильных телефонов. Да, у фрицев тоже есть смартфоны. Пиндихо, недоумок, тупица, идиот». 6 часов вечера после войны. Время, назначенное бравым солдатом Швейком для встречи с его другом-сапером Водичкой в пражской пивной у чаши и название старого советского фильма 1944 года. Глава 45.5. Злоключение сержанта Охары. Все не заладилось с самого начала. Приказ на выдвижение пришел практически за пару часов до вылета в Японию, и командиру вместе со своим замом пришлось чуть ли не пинками сгонять личный состав в расположение, выдергивая солдат из баров и теплых коек их подружек. Следующей радостью было то, что из родного Теннесси до страны самураев придется лететь на Древней Дакоте, откуда служба логистики выкопала этот реликт, помнящий, видимо, еще высадку в Нормандии, так и осталось загадкой. Полет запомнился непередаваемыми ощущениями от болтанки, сквозняков и жуткого холода. Уже в Токио внезапно выяснилось, что бронетранспортеров Брэдли, находящихся на складах в местных базах, на всех не хватает, а потому пехотная рота из Теннесси поедет в сказочный мир на грузовиках. И ладно бы это были армейские грузовики, ничего подобного. Бравых американских парней и девчонок погрузили в наскоро перекрашенные гражданские полуторки, которые до того, видимо, развозили суши и рис. Мир за вратами оказался совсем не таким, каким представлялся в нездоровых мечтах. Еще во время полета рядовой Трелла не всех достал рассказами о том, как после победы он в обнимку с прекрасной эльфийкой будет кататься на драконе. Однако вместо замков с принцессами, драконов и эльфов за вратами лежали разбомбленные в хлам руины японской базы и перекопанные бомбами и снарядами лунный ландшафт вокруг нее. В воздухе витал до боли знакомый аромат войны, сгоревшие топливо, порох и разложение. Как ни странно, этот вид и общая суматоха на базе, где уже вовсю копошились морпехи, танкисты и артиллерия, даже успокоили Мадлен. Она ехала сюда в неизвестность, а здесь оказалось то, что она уже видела раньше, в Афганистане, в Ираке, в Сирии. В свои неполные 27 сержанта Хара уже успела набрать приличный боевой опыт. Эта крепкая, загорелая блондинка с приятным, по-южному утонченным лицом, вообще была личностью очень незаурядной. Наследница известной и очень богатой семьи американского юга, старшая дочь конгрессмена от штата Джорджия. В родной Атланте она была чуть ли не самым известным ребенком. Вот только жизнь, соответствующая положению, ее нисколько не прельщала. Вместо тусовок, пьянок и прочих развлечений местной золотой молодежи Мадлен неделями пропадала на охоте на семейном ранчо, постигала тонкости разных стилей рукопашного боя и училась водить все, что ездит, плавает и летает. Может быть, на нее так повлиял родной дядя, ветеран Вьетнама, оставивший там левую ногу и всю свою человечность. Вечно занятые родители уделяли маленькой Мадди слишком мало времени. Единственным, кто действительно занимался ее воспитанием, был тот самый дядя Боб. В итоге, когда пришла пора начать делать карьеру, юная Ахара наплевала на все угрозы родни и вместо Гарварда ушла в армию. Неразбериха на базе и повстояла тотальная. Начальство, видимо, уже само запуталось в своих планах и логистических загогулинах, и просто латало дыры в обороне всеми подручными способами. Естественно, взводу лейтенанта Марёна снова не повезло. Его с усилением в виде батареи легких минометов и отделения противотанкистов бросили на прикрытие левого фланга. В той стороне Элнузский холм уже не был таким ровным и пологим. Скалы, возвышенности, обрывы, покрытые рощами и зарослями овраги. Местность совершенно непроходимая для техники, но вполне сносная для пехоты. Задачей взвода было окопаться на холмах на левом фланге и не дать пехоте противника охватить базу. Враг медлил, и это дало возможность лейтенанту Марёна грамотно расположить свои войска. Для минометов оборудовали основную и запасные позиции, противотанкистов окопали в удобной роще, а основную часть своего взвода он заставил буквально врасти в гранитные скалы на господствующей высоте. Казалось, что все было учтено и предусмотрено, но почему-то в груди Мадлен все сильнее и сильнее сжимался комок. Ни страха, нет, предчувствия. Солдаты без привычной электроники заметно растерялись и приуныли. Даже селфи на мобильник сделать не получалось. Приличной поддержки артиллерии не было, как и авиации. Надеяться на то, что высокотехнологичные самолеты в условиях полного подавления электроники смогут добиться господства в небе, было излишне оптимистично. Была, конечно, слабая надежда, что фашисты испугаются доблестных вооруженных сил США и тихо свалят в ту дыру, откуда они повылазили, но она постепенно таяла и окончательно рухнула, когда со стороны базы послышалась мощная канонада. «Сэр, противотанкисты семафорит». Кто-то из рядовых вывел лейтенанта Марёна из невеселых раздумий. Действительно, в жидкой рощице, где укрылись два расчета ПТУР, несколько раз мигнул фонарик. Это значило, что враг в зоне видимости приближается. Сержант Ахара оказалась права. Почти сразу после того, как пропала связь, на базе началось самое настоящее светопреставление. Отсюда, с холмов, была видна только западная стена японского укрепления, но судя по вспышкам и непрекращающейся стрельбе, бой шел нешуточный. И уже внутри периметра базы, несколько раз мощные взрывы крупнокалиберных артиллерийских снарядов гремели совсем близко от стены, подбрасывая вверх куски строения и обломки техники. В воздухе сначала тоже что-то несколько раз вспыхнуло, а потом вражеская авиация начала утюжить базу совершенно безнаказанно. Как и ожидалось, господство в небе достичь не удалось. Действуем по стандартной схеме. Лейтенант едва заметно нервничал. Подпускаем поближе, заставляем залечь плотным огнем, а потом накрываем минометами». Мадлен коротко кивнула и побежала еще раз проверять ходы сообщения укрытия и огневые точки. Позиция в скалах казалась надежной, а боезапас и провизия должны были позволить сдерживать превосходящие силы противника продолжительное время. Должны были, оставшись в одиночестве в командном укрытии, удобно расположенном в гроте у основания небольшой скалы, Марёна несколько раз глубоко вздохнул, забросил в рот пару стимулирующих пластинок и достал сигнальный пистолет. Белая ракета, пущенная в сторону противника, должна будет дать минометчиками сигнал к началу обстрела. «Вон они, видишь? Дай-ка гляну. Отойди. Ага, точно. Вон там». Солдаты изо всех сил напрягали зрение, стараясь в сгущающихся сумерках рассмотреть наступающую на них толпу. Без ПНВ и привычных электронных прицелов это оказалось непосильной задачей. Именно поэтому первым, кто обнаружил некую неправильность, был единственный обладатель архаичной оптики, лейтенант Марёна. «Мы где глянь-ка, что-то тут не так?» Сержант Ахара внимательно всмотрелась в неровные ряды наступающих врагов и вскоре ответила. «Это япы, то есть, не понял, это мертвые японцы, сэр». Загорелая кожа южанки заметно побледнела. «В камуфляже и со своими винтовками тип 64, на нас пустили зомби». «Так, погоди». Лейтенант явным образом растерялся. «Нам про это говорили, что фашисты могут оживлять мертвецов. Но, зомби же, они же не ходят в атаку с винтовками». «Так и есть. Я специально уточнила у местных и тех наших, кто первым прошел врата. Фашисты могут поднимать трупы солдат, которые используют огнестрелы и гранатами кидаются. Это как раз они, эсшит». Марёна грязно выругался. «Нельзя их подпускать близко. Всем отделениям, огонь». Позиции взвода почти синхронно расцвели множеством выстрелов. Из четырех дотов в сторону врагов понеслись очереди пулеметов, отрывисто рявкнули несколько гранатометов. Подчиняясь сигнальной ракете, по наступающему врагу начала работать минометная батарея. Но было уже поздно. Выйдя на расстояние прямой видимости и абсолютно игнорируя стрельбу американцев, новоиспеченные ваффенунтоттены открыли ураганный огонь по позиции взвода, продолжая при этом упорно идти вперед. Потери они, конечно, несли, особенно от минометов и гранат, но на плотность и точность их огня это пока влияло слабо. Непривычные к такому противнику, солдаты не успевали вовремя реагировать на ситуацию и уходить из зон поражения. Взвод понес первые потери. Увидев, как на дно траншеи прямо около нее упало двое солдат, Мадлен быстро сменила позицию, перевела свою винтовку в режим одиночной стрельбы и аккуратно прицелилась в ближайшего врага. Конечно, ее штатная М-16 не шла ни в какое сравнение с любимым Ремингтоном, но с такого расстояния промазать она могла только с дикого похмелья. Отдача привычно толкнула плечо, хитшот. Вот только мертвец, вместо того, чтобы умереть окончательно, только немного попятился, и вскоре вновь пошел вперед, поливая позицию сержанта свинцовым дождем. Перекатившись за большой валун, Мадлен громко выругалась, но самообладание тем не менее, не утратила. Большой опыт охоты на зверей, в том числе и весьма опасных, подсказал ей логичное решение. Снова прицелившись, девушка на этот раз выбила мертвецу коленный сустав. И это, наконец, возымело желаемое действие. Враг упал. «Бейте по коленям». Стараясь перекричать нарастающий грохот боя, сержант начала выцеливать следующего покойника. К сожалению, значительно улучшить положение взвода открытия сержанта Ахары не смогло. События на японской базе развивались столь стремительно, что вновь прибывших никто и не думал инструктировать по поводу слабых мест неживых противников. Так что опыт, полученный русскими наемниками и японцами, американцам пришлось нарабатывать заново и платить за это высокую цену. До десятка мертвецов добралось до окопов, и там сразу же началась мясорубка. Окончательно решить вопрос с мертвыми японцами помогли только несколько гранат и пара выстрелов из гранатомета, практически в упор.